Последующие за этим разговором дни слились для меня в один сплошной кошмар. У меня просто не осталось времени, чтобы в уединении и тишине поразмыслить над произошедшим. Никогда не думала, что подготовка к балу отнимет столько сил. По-моему, я постарела на несколько лет только при выборе ткани для платья, а придумать фасон, а втолковать портнихе, что именно я хочу получить, не говоря уже о бесконечных примерках и безумной спешке, поскольку, как мне сразу же заявили, действительно хорошие наряды за несколько дней не шьются. Во всей этой круговерти я даже забыла поговорить с Енором, хотя что скрывать, его поступок мне очень не понравился. Все остатки хороших и добрых чувств, которые я еще питала к бывшему палачу, мгновенно рассеялись после его предательства. Неудивительно, что я по-прежнему не замечала за собой слежки, хотя Янору было бы чрезвычайно тяжело затеряться в толпе, учитывая его внушительную комплекцию. Наверное, оно и к лучшему. Думаю, столкнись я с ним случайно в городе, то не устояла бы от искушения устроить сцену, неподобающую девушке из приличного семейства. Но одной встречи мне все же не удалось избежать. Это произошло поздним пятничным вечером, когда я возвращалась домой, совершенно обессиленная после финальной подгонки платья. В субботу я должна была забрать наряд у портнихи с тем, чтобы в воскресенье блеснуть на королевском приеме. Ноги у меня гудели после целого дня, проведенного в хлопотах и беготне. В голове гулко толкались усталые мысли. Не забыть завтра взять с собой достаточное количество денег, чтобы расплатиться за выполненную работу. Не забыть заглянуть в салон Сьерры Элоизы, чтобы привести внешность в порядок. Не забыть... На этом месте я остановилась, увидев темную неподвижную фигуру, прильнувшую к стене моего дома. Свет уличного фонаря сюда не доставал, поэтому лицо загадочного визитера оставалось в тени низко надвинутого капюшона, отороченного мехом. По коже пробежал холодок дурного предчувствия. Я невольно огляделась, но, на мою беду, улица была пустынной. И где же прячется этот Енор, которому вообще-то поручили меня охранять? Пожалуй, именно сейчас я бы совсем не отказалась увидеть его. Снег хрустнул под моими ботинками, когда я сделала еще шаг по направлению к крыльцу. Таинственная фигура шевельнулась, отлепившись от стены, и я вновь замерла, осознав, что незнакомец идет по направлению ко мне. «Беатрикс Ильян?» Свистящим шепотом осведомился незваный гость, остановившись на расстоянии нескольких шагов от меня. «Да?» Я растерянно кивнула. «А в чем, собственно?» «У меня для вас подарок!» Незнакомец чуть повысил голос, нетерпеливо перебив меня. «Держите!» И резко взмахнул рукой. А в следующее мгновение неведомая сила сбила меня с ног и легко, словно котенка, откинула далеко в сторону. Благо, что мой недолгий, но красочный полет остановил мягкий сугроб, а не твердая стена соседнего здания. В одно мгновение я ослепла и оглохла из-за сползшей с головы шапки. В нос, рот и за шиворот сразу же набился чрезвычайно холодный и мокрый снег. Наверное, я бы испугалась, если бы не была настолько растерянной. Что случилось? Неужели на меня действительно напали? Но кто и зачем? Самое страшное во всем происходящем было то, что вокруг царила мертвая тишина. Лишь пару раз мой слух отстраненно уловил странные сухие щелчки, как от сломанной ветки. Я тяжело заворочилась в снегу, силясь подняться. Проклятая длинная шуба обвелась вокруг ног, подобно ловчей сети, сковывая движение. Из-за шапки я по-прежнему ничего не видела, но почему-то поправить ее у меня не хватило ума. «Вы в порядке?» В следующее мгновенье пророкотал рядом знакомый голос, и меня легко подняли на ноги. «А? Да!» – растерянно ответила я, пока Янор, а именно он пришел ко мне на помощь, заботливо отряхивал меня от снега. «А что вообще-то произошло?» И я повернулась было туда, где прежде заметила странного незнакомца. «Не смотрите!» Моментально отреагировал Янур и торопливо передвинулся таким образом, чтобы его фигура полностью переградила мне обзор. «Не надо, Беатрикс!» Однако было уже поздно. Прямо над этим местом стоял уличный фонарь, поэтому и одного взгляда хватило, чтобы увидеть вспаханный после недолгой битвы снег и... Я отвернулась, почувствовав, как к горлу подкатила тошнота. Нет, не хочу даже пытаться сложить эти кусочки в единую картину. Мне и без того в последнее время хватает ночных кошмаров. «Не беспокойтесь, я все приберу за собой», – извиняющимся тоном пробормотал Янор. «Никто из ваших соседей не поймет, что тут случилось. Полагаю, вам не нужны новые пересуды». И потянулся было придержать меня за локоть, увидев, как меня после его слов ощутимо качнуло. «Пожалуйста, не надо!» – просипела я, поспешно отпрянув в сторону. Было немыслимо представить, что Янор прикоснется ко мне этими самыми руками, которыми только что... И я неосторожно вновь взглянула в ту сторону, где снег казался черным от спекшейся крови. На этот раз я увидела даже больше, чем предполагала. Увы, выдержать это оказалось выше моих сил, и я медленно осела в тот самый злополучный сугроб, из которого лишь недавно выбралась. В гостиной было тепло, даже жарко, но меня колотил настолько сильный озноб, что зуб на зуб не попадал. Не помогло даже горячее вино, которого я выпила уже 3 бокала. Странное дело, в любое другое время этого количества хватило бы мне даже с лихвой, но сейчас я при всем желании не пьянела. «Бедная моя!» – в очередной раз запричитала надо мной Дора, щедро подливая мне, а заодно и себе из графина. «Тришенька моя несчастная, что же это за рок над тобой? Все беды собираешь. Кошмар! И куда только городские власти смотрят? Скоро из дома выйти нельзя будет, чтобы на грабителя не нарваться!» Я перевела взгляд на хмурого Янора, который стоял у окна и что-то внимательно высматривал в ночном мраке. У бывшего палача при завываниях моей верной компаньонки отчетливо дернулась левая бровь, но он промолчал, никак не отреагировав на столь категоричное заявление. Прошло уже около часа с той поры, как я очнулась в собственной гостиной. И за все это время Янор не проронил ни слова, лишь в самом начале попросил нас не выходить из комнаты. Я догадывалась, что во дворе что-то происходит. Нет, с улицы не доносилось ни звука, но Янор явно следил за чьими-то действиями. Интересно, кого он вызвал на помощь? И неужели и следа не осталось от... На этом месте моих рассуждений мне опять стало дурно. Я опустошила очередной бокал и с мрачным удовлетворением ощутила, как в голове после этого долгожданно зашумело. Наконец-то! Будем надеяться, сегодня мне все же удастся напиться. Дора без малейшего возражения вылила мне остатки вина и встала, чтобы принести новую бутылку. «Беатрикс, прошу, пока не усердствуйте с алкоголем». В тот же миг впервые за долгое время подал голос Янур и искоса глянул на меня. «Я понимаю, что вы пережили большое потрясение, но потерпите немного. Полагаю, Себастьян захочет с вами переговорить. Желательно, чтобы при этом вы были в состоянии связать хоть пару слов». «Себастьян здесь?» – переспросила я, как ни странно ощутив мгновенное облегчение. Янур не успел ответить, поскольку в следующее мгновение со стороны порога сухо прозвучало. «Естественно». Я порывисто обернулась на звук знакомого голоса. Себастьян стоял, привалившись плечом к дверному косяку и скрестив на груди руки. При виде меня он чуть улыбнулся и слегка наклонил голову, приветствуя, однако уже через секунду его лицо вновь окаменело. Лишь на самом дне зрачков плясали искорки затаенной ярости. Я закончил осматривать место преступления». Будничным тоном уведомил присутствующих глава тайной канцелярии и сделал шаг вперед. Он тяжело посмотрел на Дору, и моя компаньонка, замершая была в нерешительности при его появлении, вновь захлопотала около барного столика, видимо, решив, что новому гостю тоже не помешает что-нибудь выпить. Себастьян терпеливо дождался, когда ему поднесут бокал до краев, наполненный янтарно-тягучей жидкостью, с пьянящим ароматом меда и полевых цветов. Затем глазами показал Дори на дверь, и компаньонка торопливо покинула комнату, вновь не издав ни звука. Я лишь покачала головой при виде такой удивительной покорности. Я очень люблю Дору, но порой ее любопытство и настырность переходят все рамки. Хотя с Себастьяном особо не поспоришь, тут я ее понимаю. Тем более, когда он в столь мрачном настроении. Едва только дверь за ней закрылась, Себастьян подошел ближе, но садиться не стал. Вместо этого он оперся одной рукой на спинку кресла, в другой продолжая держать бокал. «Рассказывай». Коротко приказал он, и я невольно склонила голову под тяжестью его взгляда. Почему-то захотелось плакать. «Я не поняла, что произошло», – затараторила я, чувствуя себя так, будто меня учинили в чем-то недостойном. «Я возвращалась от портнихи, а тут он стоит. Спросил, я ли Беатрикс Ильен, и сказал, что, мол, у него для меня подарок. А потом... потом...» И я, всхлипнув, замолчала, поняв, что рискую самым позорным образом разрыдаться. «Почему ты не наняла карету?» Казалось, что температура в жарко натопленной комнате моментально опустилась до уровня замерзания воды. Настолько ледяным был тон у Себастьяна. «Не знаю», – растерянно призналась я. «Точнее, не подумала как-то. Тут же совсем рядом. И потом хотела немного прогуляться и подышать свежим воздухом. На ночь глядя, так сказать». «На ночь глядя, значит?» Себастьян как-то странно хмыкнул и перевел взгляд на Янура, который послушно отлепился от окна и подошел ближе. «А ты что скажешь?» «Подтвержу слова Беатрикс», – спокойно ответил он. «Она действительно возвращалась от портнихи пешком, если вы об этом. И ее действительно поджидали около дома. Благо, что я насторожился и успел переместиться ближе». «А нельзя было обойтись без столь впечатляющих эффектов?» Недовольно осведомился Себастьян. «Нет, ты, безусловно, поступил правильно, что убил нападающего, но хотя бы тело мне мог оставить для допроса. Теперь душу будет возможно вызвать лишь через 11 дней. Но если в моем распоряжении имелось бы еще не остывшее тело, то были бы возможные варианты. Да что я рассусоливаю, не мне тебя учить». Я со свистом втянула в себя воздух после этого восклицания. Уткнулась взглядом в пустой бокал, который все еще сжимала в руках, ощущая, как возвращается озноб. «Себастьян!» – обронил Янур и выразительно посмотрел на меня. «Может быть, лучше без подробностей, хотя бы сейчас?» Себастьян без особых проблем понял, на что ему намекает бывший палач. И, хвала всем богам, не стал продолжать. Я опять ощутила на себе его давящий взгляд и опустила голову еще ниже, почти уткнувшись носом себе в колени. Почему он так смотрит на меня, словно я в чем-то виновата? «Ты в последнее время с кем-нибудь ссорилась?» – продолжил расспросы Себастьян. «Возможно, какому-нибудь вспыльчивому клиенту не понравился результат гадания?» «Да нет», – я неопределенно пожала плечами. «Все было тихо. Сам знаешь, что в последнюю неделю мне было как-то не до сеансов. С этой подготовкой к балу все ноги сбило». «Надеюсь, платье готово?» Вдруг поинтересовался Себастьян. «А? Да. Я даже растерялась от столь неожиданного вопроса. Завтра должна состояться финальная примерка». «Отлично». Себастьян внезапно воссиял лучезарной улыбкой, совершенно неуместной в данной ситуации. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если на нее тебя буду сопровождать я?» Я отрицательно помотала головой, в глубине души недоумевая от весьма странного пожелания. Не думала, что мужчинам может быть интересно столь скучное времяпрепровождение. По-моему, хуже занятия нет, как истуканом стоять около зеркала и терпеливо сносить все уколы булавками. «И вообще, на твоем месте я бы пока воздержался от прогулок по городу», — продолжил Себастьян. «Тем более длительных, понятно». «Ты запираешь меня дома, что ли?» Я невольно сжала кулаки, почувствовав, как во мне пробуждается злость. Никогда не любила самоуправство. «Почему запираю?» Себастьян язвительно хмыкнул. «На примерку платья сходишь, на балу развеешься, а дальше посмотрим. Полагаю, этого времени мне вполне хватит, чтобы разобраться в произошедшем». «А если нет?» Я с вызовом вздернула подбородок, глядя в светлые непроницаемые глаза блондина. «Что тогда прикажешь делать?» «Твоя жизнь, твои правила», — флегматично протянул Себастьян. «Если тебе так захотелось в гости к Альтису, то разве я смогу помешать? Вперед из песни, как говорится. Правда, учти, второй раз я тебя вытаскивать из мира мертвых не собираюсь». Я заметила, как по лицу Янора, стоящего чуть поодаль, пробежала непонятная тень. Однако бывший палач тут же опомнился и поспешил скрыть свои эмоции за прежней маской отстраненного равнодушия. «Но ведь остается вероятность, что все произошло случайно», – жалобно произнесла я, желая прежде всего уговорить саму себя, будто ничего страшного не случилось. «Вдруг это ошибка?» «Ага, значит, загадочный некто сперва осведомился о твоем имени, понял, что попал не по адресу и от огорчения решил размазать тебя ровным слоем по земле». С сарказмом отозвался Себастьян и покачал головой. «Нет, Трикс. Этот убийца был подослан именно к тебе. Другой вопрос, кому ты умудрилась перейти дорогу?» Я нахмурилась, в очередной раз пытаясь сообразить, кто бы мог желать мне смерти. Да вроде бы никто. До недавнего времени я жила на удивление скучной и правильной жизнью. Впрочем, и после знакомства с Себастьяном я не успела обзавестись могущественными недругами. «А что, если таким образом пытались насолить тебе?» Внезапно подал голос Янор, обращаясь к своему начальнику. «Так сказать, послать тебе весточку, чтобы не расслаблялся». Судя по всему, Себастьян уже подумал об этой возможности. По крайней мере, он нисколько не удивился, лишь как-то неопределенно пожал плечами. «Посмотрим». Буркнул он. «Я разберусь». Я осторожно поставила на столик бокал, который всю беседу зачем-то прижимала к груди. Затем устало откинулась на спинку дивана. Больше всего на свете мне хотелось сейчас лечь, с головой укрыться одеялом и постараться забыть весь этот ужас. Как бы я желала, чтобы на следующее утро все оказалось просто дурным сном. «Янур, подожди меня в карете». Словно издалека услышала я голос Себастьяна. «Полагаю, на сегодня Трикс достаточно. Ей и без того досталось». Я услышала, как хлопнула дверь. Видимо, Янор поспешно удалился, а на меня вдруг навалилась такая усталость, что сил не осталось даже открыть глаза и посмотреть на Себастьяна. «Бедная моя!» В следующее мгновение я ощутила, как он легко, без малейшего усилия, подхватил меня на руки. «Сейчас все будет хорошо». Наверное, стоило бы возмутиться, сказать, что я и сама вполне в состоянии добраться до кровати, но мне было так хорошо и уютно в надежных объятиях, что я лишь прижалась к Себастьяну крепче, обхватив его шею руками. Удивительно, но на этот раз он не позволил себе никаких пошлых шуток или намеков на продолжение, хотя ситуация как нельзя более располагала к этому. Только отнес меня на второй этаж в спальню, после чего в буквальном смысле слова испарился, негромко пожелав напоследок спокойной ночи. Дора помогла мне раздеться, сбрызнула подушку успокаивающими лавандовыми каплями, от тяжелого запаха которых у меня сразу же закружилась голова. И этот долгий безумный день наконец-то оказался для меня завершенным. Не знаю, помогло ли мне средство верной компаньонки или же подействовало вино, но спала я крепко и без кошмаров. Хотя даже во сне меня не оставляло чувство, что Себастьян где-то рядом, наблюдает за мной, готовый в случае чего прийти на помощь. И от этого мне было лишь спокойнее.